Глава пятая. Румыны. Капрал Георгий Виеро, невысокий худощавый парень лет 23, читал письмо из дому. «А еще сообщаю, что Мариука уехала в Бухарест. Она вышла замуж за сына господина Дагару. Ты должен помнить этого типа. Он что-то себе сделал и стал прихрамывать на левую ногу, поэтому в армию его не взяли». Мариука приходила перед отъездом попрощаться. Вспомнили тебя, поплакали. У них в семье большое несчастье, мы тебе уже писали. На фронте погиб отец. А неделю назад младший брат Петре попал под немецкий грузовик, и теперь у него отнялись ноги. На этом писать заканчиваю. Береги себя, Георгий. Когда стреляют, из окопа не высовывайся. Я молюсь за тебя каждый день, и мама тоже. Все мы целуем тебя. Твоя сестра Аглая. Привет тебе от Джорджики и Летиции. Что раскис, Георгий? А, это ты, Берческу. Виеро подвинулся, освобождая место для товарища. Берческу закурил, мельком взглянул на письмо, которое Виеро все еще держал развернутым, и спросил. От Мариуки? Промычал неопределенно Георгий и спрятал письмо в карман. Закуришь? Берческу протянул Георгий помятую пачку дешевых сигарет. «Давай». Покурили, помолчали. Берческу искоса поглядывал на Виеру. Тот был явно не в себе. «Все, нет Мариуки», — наконец выдавил из себя Георгий. И, поперхнувшись сигаретным дымом, закашлялся, как старый дед. «Что, умерла?» «Вышла замуж». «Да ну, за кого?» «Ну не за меня же». Виеро вскочил на ноги, отшвырнул недокуренную сигарету и скрылся в блиндаже. Спустя пару минут за ним последовал и Берческу. Виеро лежал на нарах, закинув руки за голову, и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Кхм!» — прокашлялся с порога Берческу. Виеро посмотрел на него и отвернулся к стене. «Георгий!» — голос Берческу слегка подрагивал. «Ты это... Ну, в общем, не переживай!» «Война скоро закончится, ты молодой, найдешь себе другую, девушек много, а парней после войны будет маловато, а для нас сейчас главное выжить, а там хоть трава не расти». «Берческу». Виеро резко поднялся, схватил товарища за рукав. «Давай уйдем, домой». «Ты что, Георгий?» Берческу в ужасе замахал руками. «Поймают, пули не миновать. Здесь хоть есть надежда на солдатское счастье. А когда попадешь под военно-полевой суд, то и архангелы не помогут. Тогда я уйду сам. Ничего я уже не боюсь, Берческу. Не могу, не хочу. 3 года в окопах. Ради чего? Немцы нас хуже скотины держат. А свои? Вчера капитан Симонеску избил денщика до полусмерти только за то, что тот нечаянно прожег утюгом дыру на его бриджах. А тебе? «А мне мало доставалось?» «Да оно-то так!» Берческу мрачно смотрел в пол. «Я тоже об этом думал». «Ну а если думал, то в чем вопрос?» «Боюсь, я, понимаешь, боюсь!» «Никогда не замечал, чтобы ты праздновал труса. Даже под Одессой, когда от нашей роты осталось всего ничего, 5 человек, мы и тогда с тобой головы не потеряли. Что ж теперь так?» «Георгий, немцам скоро капут. Русские бьют их в хвост и гриву. Нам всего лишь нужно набраться терпения и немного подождать. Зачем лезть на рожон? Жандармы, как псы и щейки, по дорогам рыскают. А у нас сейчас не жизнь, малина. Пока прибудет пополнение, да и успеет ли оно прибыть, мы можем преспокойно отъедаться и отсыпаться, забыв хоть на время про артобстрелы и беспощадные штыковые атаки черных дьяволов». Сноска. Черные дьяволы. «Черная туча», «Черная смерть». Так в годы войны немцы прозвали воюющих на суше советских моряков за их беспримерную храбрость. «Если, конечно, русский летчик не сбросит на нашу роту пару бомб», — мрачно заметил Виеро. «Каждый день над головами летают». «Эка невидаль бомбы! Мы от них заговорены!» Берческу и Виеро, при этих словах не сговариваясь, молча постучали по деревянному столбу, установленному для прочности наката посреди блиндажа. В их военных приключениях и впрямь был уникальный случай. Авиабомба упала на землю точно между ними и не взорвалась. Они даже не сообразили, что нужно спрятаться в окопе, настолько все неожиданно произошло. В конечном итоге с наблюдательного пункта солдатам сообщили, что бомбу утерял подбитый немецкий Дорнье, вернее, сбросил на позиции союзников румын, чтобы облегчить свой вес и дотянуть до запасного аэродрома. Сноска. Дорнье. До-17. Двухмоторный немецкий бомбардировщик времен Второй мировой войны. Был основным бомбардировщиком Люфтваффе. Выпускался с 1937 по 1940. Бомбовая нагрузка от 500 кг. До-17Е1, До-17Z1, до 1000 кг. До-17М, До-17Z2. Кроме того, Дорнье использовался как самолет-разведчик, воздушный командный пункт и ночной истребитель-перехватчик с инфракрасной аппаратурой обнаружения самолетов. На последнем стояло усиленное пулеметно-пушечное вооружение. Рота потом долго перемывала косточки неизвестному немецкому асу, который мог угробить целый взвод. Ночью запасную роту, в которой служил капрал Виеру, подняли по тревоге, усадили в грузовики и отправили в неизвестном направлении. Ехали долго, почти до самого утра. А когда рассвело, Виеру увидел, что они находятся на свежевырытых танковых позициях. Это созерцание здорово расстроило Георги, и не только его. Неужели неукомплектованную роту все-таки решили бросить на передовую? Но присмотревшись к местности и немного освоившись в новой для себя роли, бывалые солдаты сообразили, что они находятся пусть и не в глубоком тылу, но и не на самом опасном участке, и что до линии фронта никак не меньше 10 километров. 3 последующих дня солдаты трудились, не покладая рук. Сколачивали фанерные макеты танков и пушек, красили их в защитный цвет. На 3-й день макеты начали устанавливать на хорошо оборудованные и замаскированные позиции, откуда немцы спешно убирали танки, противотанковые орудия и тяжелые минометы. Георгий старательно обтесывал длинную жердь, ствол пушки макета. Работа спорилась, время бежало незаметно. Пряный дух свежей щепы приятно щекотал ноздри, и капрал пьянел от такого мирного, уже подзабытого запаха. Рядом, что-то мурлыча под нос, трудился и обнаженный по пояс Берческу. Полуденное солнце припекало не на шутку. «Эй, капрал!» Виеру оглянулся и увидел коренастого немецкого унтер-офицера, который махал ему рукой. Немец был на голову выше капрала и гораздо шире в плечах. «Поди сюда!» — позвал немец. Виеру нехотя поднялся, стряхнул с одежды мелкие щепки и направился к большой группе немецких солдат. Они собрались вокруг поддомкраченного грузовика, на земле лежало колесо, а возле него стоял автомобильный насос. «А ну-ка, качни!» — унтер-офицер показал на насос. Да Георги, который все еще пребывал в радужном настроении, навеянном работой, смысл этих слов дошел с трудом. Он уже было взялся за рукоятку насоса, как вдруг кровь ударила ему в голову, и Георгий, медленно выпрямившись, мельком взглянул на унтер-офицера и пошел обратно. «Эй, ты куда? Стой!» Унтер в несколько прыжков догнал Георгия Виеру и схватил за плечо. Георгий обернулся. От капрала повеяло сивухой. Унтер-офицер был навеселе. «Ты что, не понял? Пошли поработаешь!» Немец потянул капрала за рукав. «Да пошел ты!» Виеру резко отдернул руку и зашагал дальше. «Георгий, берегись!» Вдруг услышал он крик Берческу. И в тот же самый миг сильный удар сзади свалил Виеру с ног. У Георгия даже бенгальские огни замерцали перед глазами. «Паршивый мамалыжник!» Зашипел, брызгая слюной унтер, и пнул Георгия ногой. «Вставай, румынская свинья! Работать! Арбайтен!» Георгий мигом вскочил на ноги и, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, с дикой ярости заехал унтеру кулаком в зубы. От сильной обиды у капрала даже на мгновение помутилось в голове. Немец явно не ожидал такого оборота, отшатнулся, провел тыльной стороной руки по губам и, увидев кровь, с бранью набросился на Георгия. Они сцепились и покатились по земле, награждая друг друга увесистыми тумаками. Унтер явно был сильнее и уже начал одолевать Георгия, но капрал изловчился и укусил его за ухо до крови. Немец взвыл от боли и вскочил, как ошпаренный, стряхнув с себя Виеру, словно медведь охотничьего пса. Наверное, у него в этот момент мелькнула мысль, что нужно ретироваться, иначе взбесившийся румын может перегрызть ему глотку. Но не тут-то было. Виера уже завелся не на шутку. Схватив автомобильный насос, он сначала уложил на землю унтера сильным ударом по голове, а затем начал гонять остальных немцев, которым сразу стало не до зубоскальства. «Держись, Георгий!» — долетел до Виеру голос Берческу. «Мы идем на помощь! Бей гансов!» Немецкие и румынские солдаты дрались до тех пор, пока не прибыл наряд полевой жандармерии. В рваном обмундировании, окровавленные, с синяками и ссадинами на открытых участках тел, союзники продолжали выяснять отношения, даже будучи под конвоем. Правда, словесно. «Расстрелять мерзавцев! Всех!» Начальник штаба 40-го танкового корпуса, полковник фон Кальден, топнул ногой. «Они осмелились поднять руку на солдат фюрера!» «Господин полковник!» Начальник штаба 3-й румынской армии, генерал-майор Михаеску, спокойный и корректный, поднялся из-за стола. «Я считаю, что это не лучший способ поднять боевой дух румынских солдат перед предстоящими боями». «Какое мне до этого дело? Ваши солдаты совершили преступление и должны за это отвечать по законам военного времени. 6 немецких солдат доставлены в госпиталь, 2 из них в тяжелом состоянии, а общее число избитых составляет не менее 30 человек. Я требую отдать зачинщиков под трибунал». «То, что вам нет дела до результатов предстоящего сражения, где боевой дух – одно из слагаемых победы, я постараюсь довести до сведения командующего группой армии Южная Украина, генерала Оберста Фриснера. Ну а по поводу зачинщиков драки я не возражаю. По нашим сведениям, потасовку затеял немецкий унтер-офицер Отто Блейер». «Господин генерал, вы меня неправильно поняли», — стушевался фон Кальден при имени генерала Фриснера. «Возможно, в этом есть вина немецких солдат, но драка была больше похожа на бунт. И этот ваш...» — полковник открыл папку, нашел нужный листок. «Капрал Георгий Виеру», — с отвращением прочитал по слогам. «Он самый настоящий красный. Я приведу его высказывание». «Не нужно». Генерал-майор устало отмахнулся. «Капрал Виеру пойдет под военно-полевой суд. Но остальные солдаты будут освобождены из-под стражи и немедленно отправлены на фронт. Это мое окончательное решение. Вас оно устраивает, господин полковник?» «В какой-то мере да, но...» Фон Кальден замялся. Генерал-майор понял его с полуслова. «Этот разговор, господин полковник, останется между нами», — сказал он веско. «Командующий слишком занят, чтобы разбирать подобные незначительные недоразумения». «Конечно, господин генерал», — просиял полковник. «Ваше решение верное, и я к нему присоединяюсь». Георгий и Берческу сидели в одной камере, имевшей вполне приличный вид. Вместо нар стояли двухъярусные койки, на которых даже были матрасы. Виеру изредка щупал заплывший глаз, вокруг которого был синяк размером с блюдца. И тогда Берческо посмеивался, несмотря на то, что у самого вид был тоже не ахти какой. «Георгий, а здесь лучше, чем в нашей части», неизвестно отчего довольный Берческо похлопал по стене из пористого ракушечника. «Кормят вполне сносно, тихо, спокойно, даже сигареты выдали». «Это точно», — весело согласился Виеру и потянулся до хруста в костях. «Хорошо бы посидеть в этой камере», — тут он понизил голос, — «до конца войны». «Да, мечта. Георгий, но как ты того унтера?» Берческу весело заржал. «Ей-богу, я не ждал от тебя такой прыти». Через день рядового Берческу освободили, а капрал Виеру остался в камере ждать приговора военно-полевого суда.